Глава 28. Маленькая победа доктора. Сэр Луис Катчерт написал матушке, что неважно себя чувствует, а когда приехал в Боксл-Хилл, выяснилось, что вовсе не преувеличил степень недомогания. Баронету действительно было плохо. После смерти отца он перенес несколько острых приступов белой горячки, которые едва не закончились трагически. Доктор Торн ни разу не упомянул об опасности в Боксл-Хилле, хотя был осведомлен о состоянии подопечного, поскольку дважды ездил в Лондон, чтобы навестить молодого человека, и дважды просил вернуться в деревню и принять материнскую заботу. Во время последнего визита пугал всевозможными дурными последствиями, болезнями, грозившими скорым расставанием с земным миром и его радостями, и наказаниями в виде разорения и бедности в том случае, если расставание задержится. Однако все предупреждения оказались напрасными, и доктору пришлось довольствоваться компромиссом. Он убедил сэра Луи пообещать, что обязательно поедет в Брайтон, но, напуганный новым приступом, баронет отказался от плана отправиться на море и, не уведомив доктора, поспешил в Боксл-Хилл. В первый день Мэри не увидела сэра Луи, а вот доктор увидел. Получив пугающее сообщение о приезде господина, он отложил все дела и отправился в поместье. Могла потребоваться срочная помощь, и доктор Торн не стал медлить. Перед ним стояла неблагодарная задача попытаться убедить молодого человека отказаться от пагубного пристрастия, раз уж у отца не удалось. Доктор Торн понимал, что обязан сделать все, что от него зависит, так как пообещал сэру Роджеру не жалеть усилий. Кроме того, отчаянно тяготило сознание, что если сэр Луи добьется успеха в самоуничтожении, все огромное наследство перейдет к его племяннице. Доктор обнаружил баронета в тяжелом, угнетенном, болезненном состоянии. Подобно отцу, Луи был алкоголиком, но гораздо слабее физически. То, что сэр Роджер потреблял ежедневно, сожгло бы сына за неделю. «Вы ошибаетесь. Категорически ошибаетесь», — раздраженно заявил сэр Луи. «Дело вовсе не в алкоголе. На прошлой неделе я не пил. Да, совсем не пил, в прямом смысле. Думаю, беспокоит печень». Меньше всего доктор Торн желал выслушивать мнение пациента о причинах болезни. Да, беспокоила печень. Печень, голова, желудок и сердце. Каждый орган щуплого тела или уже разрушился, или пребывал в состоянии необратимого разрушения. Отец убил себя бренди. Сын же обладал более изысканным вкусом и пристрастился к ликерам. «Сэр Луи», — начал доктор, стараясь говорить как можно убедительнее, «ваша судьба целиком зависит от образа жизни. Если не сможете отказаться от проклятой отравы, то все закончится плачевно и очень скоро». Мэри предложила вернуться в Грэшэмсбери вместе с дядей, и поначалу доктор Торн согласился, но леди так просила оставить девушку, что он не устоял. В итоге доктор Торн вернулся, оставив племянницу на попечение леди Скатчерт, и хозяйка с радостью окружила заботой двух милых сердцу гостей. На следующий день сэр Луи нашел силы спуститься к позднему обеду, и Мэри была ему представлена. Баронет оделся весьма тщательно, и поскольку по состоянию здоровья не мог пить, собрался вести себя как можно любезнее. Матушка прислуживала сыну почти с рабской угодливостью, но в ее заботе чувствовалось больше страха, чем любви. Ее суета раздражала и не давала Луи покоя, но он старался обходиться и с ней, и с мисс Торн вежливо. Больше того, по прошествии недели он стал куда любезнее, чем в первые дни, и чрезвычайно гордился собственной галантностью, обнаружив, что в скучном уединении Боксл-Хилла представляется блестящая возможность проявить светские навыки. Необходимо отдать баронету должное и заметить, что сэр Луи вовсе не был лишен способностей к приличной карьере. Если бы встретил и полюбил достойную девушку до того, как увидел бутылку Мараскина, его жизнь, возможно, сложилась бы иначе. То же самое можно сказать о многих пропащих пьяницах. Плохое принимается ими потому, что за хорошее приходится бороться. Немало несчастных отцов кусали локти, сетуя на пороки сыновей, хотя в свое время пальцем о палец не ударили, чтобы научить ребенка чему-то доброму. В надежде на расположение Мэри, а также напуганный угрозами доктора, некоторое время сэр Луи держался в границах приличия. Обычно он не появлялся перед гостьей до 3-4 часов пополудни, а когда все же выходил, то неизменно представал трезвым и сразу же начинал любезничать и ухаживать. Матушка не скрывала восторга и не скупилась на похвалы. Даже скептически настроенный доктор, который теперь приезжал в Боксл-Хилл чаще прежнего, отважился питать надежду. До недавних пор главной темой не столько разговоров, сколько восклицаний леди Скатчерт оставалась красота Фрэнка Грэшема вкупе с прочими неоспоримыми достоинствами. Она постоянно твердила Мэри о благородстве молодого сквайра и особенно о его доблести в истории с мистером Моффатом. Мэри выслушивала дифирамбы не то чтобы без интереса, но не особо на них реагировала. Она не возражала, чтобы кто-то говорил о Фрэнке, напротив, могла бы и сама что-нибудь сказать, но откровенничать с леди Скатчерт не хотела, а потому не осмеливалась выразить собственное мнение о наследнике Грэшемсбери, поэтому постепенно хозяйка пришла к выводу, что ее любимец не пользуется особым расположением гостьи. И вот теперь ее светлость сменила тему. Поскольку собственный сын вел себя с беспримерным достоинством, она оставила мастера Фрэнка в покое и перенесла панегирики на Луи. Матушка признавала, что баронет немного своеволен, однако молодые люди часто отличаются своеволием, и она надеялась, что теперь все плохое в прошлом. «По утрам он все еще выпивает несколько капель этих французских напитков», не умея лгать даже в собственных интересах, откровенно призналась леди Скатчерт. «Да, знаю, что выпивает. Но ведь это такая малость. Не все получается сразу, не так ли, мисс Торн?» Насчет сэра Луи Мэри позволяла себе высказываться свободно. Говорить о Фрэнке Грэшеме она не могла, зато имела полное право поддержать надежду матери в ее рассуждениях о единственном сыне, что сэр Луи чрезвычайно молод, что необходимо верить в его способность к исправлению, что сейчас он ведет себя очень хорошо и кажется способен на лучшее. Говорила горячо и убедительно, так что леди Скатчерт приняла сочувствие за нечто большее. У сэра Луи и его матушки не было разногласий только в одном. Многое в Мэри Торн привлекало баронета. Он не только находил гостью красивой, обаятельной и прекрасно воспитанной, но видел перед собой любимую племянницу своего опекуна, который сейчас распоряжается всем его богатством. Да, сама Мэри состоянием не обладала, но сэр Луи знал, что все вокруг признавали ее истинной леди, а он считал необходимым, чтобы его леди полностью соответствовала титулу. С другой стороны, многое в мисс Торн было притягательно для любой матушки, у которой есть сын подходящего возраста. И в результате было решено, что не существует ни малейшего препятствия для того, чтобы она обрела почетное звание второй леди Скатчерт, только бы сама избранница пожелала вступить в семью. Прошло недели 2-3, прежде чем сознание Мэри открылось навстречу новой блестящей перспективе. Поначалу сэр Луи очень смущался и не осмеливался прямо и открыто выражать восхищение ею. Конечно, он не скупился на комплименты, которые в любых других устах показались бы отвратительными, но Мэри не ожидала от баронета ничего особенного, полагая, что он всего лишь пытается их как-то развлечь. И ради леди Скатчерт была готова многое ему простить. Первые галантные попытки баронета выглядели скорее нелепыми, чем страстными. Луи еще слишком плохо себя чувствовал, чтобы ходить пешком, так что во время долгих прогулок Мэри была избавлена от нежелательного общества. Однако в Боксл-Хилле сэр Луи дожидалась собственная лошадь, а доктор советовал ездить верхом. Мэри также ездила верхом, правда, всего лишь на ослике, но обходительный кавалер считал почетным долгом сопровождать гостью. Ее «конь» соответствовал ожиданиям и вел себя спокойно до такой степени, что без подсказки посредством палки не соглашался перейти даже на самую скромную рысь. Поскольку лошадь сэра Луи обладала противоположным темпераментом, ему было сложно держаться рядом с дамой. Как бы ни старался баронет, все равно оказывался далеко впереди, лишившись радости беседы. Когда сэр Луи снова предложил сопровождать гостью, Мэри сделала все, чтобы этому помешать, заметив, что спутник стыдится столь скромного способа передвижения, да и сама предпочла бы остаться в одиночестве. Но поскольку больному следовало уступать, Мэри не осмелилась категорично отклонить предложение. «Леди Скатчерд», — обратился баронет к матери, когда они стояли у крыльца, собираясь на прогулку. Он всегда называл матушку леди Скатчерд. «Почему бы вам не купить лошадь для мисс Торн? Этот осел совсем не желает двигаться». Леди Скатчерд принялась объяснять, что если бы Мэри позволила, то с радостью приобрела бы для нее пони. «Нет-нет, леди Скатчерд, ни в коем случае. Мне так нравится ослик, честное слово», — горячо возразила гостья. «Но это жалкое существо никуда не годится», — не унимался сэр Луи. «А для особы, которая прекрасно ездит верхом, для столь искусной всадницы, как мисс Торн, поверьте, осел просто смешон, чертовски нелеп». Сердито взглянув на мать, баронет поднялся в седло и рысью направил лошадь по аллее, а дождавшись спутницу у ворот, сказал: «Мисс Торн, если бы я мог предположить, что буду счастлив видеть вас здесь, то приобрел бы самое чудесное верховое животное на свете — арабскую кобылу. Как раз такая есть у моего приятеля Дженкинса, и я заплатил бы любую цену, но купил бы ее для вас. Честное слово, если бы вы промчались в изящном дамском седле, то по стилю и внешнему виду превзошли бы самых модных всадниц Гайд-парка. Непременно сделал бы на вас самую высокую ставку». Столь лестное для Мэри упоминание спортивного пари не достигло цели, так как сэр Луи снова невольно вырвался вперед, но остановился как раз вовремя, чтобы услышать очередное признание в любви к ослику. «Если бы вы видели восхитительную кобылу Дженкинса, мисс Торн, только скажите слово, и она окажется здесь еще до завершения недели. Цена не имеет никакого значения, ни малейшего. Боже, какую блестящую пару вы бы с ней составили!» Щедрое предложение повторилось 4-5 раз. Однако в каждом случае Мэри слышала не больше половины монолога, а баронет оказывался слишком далеко впереди, чтобы уловить ответ. В конце концов он вспомнил, что собирался навестить одного из арендаторов, и спросил у спутницы, не обидится ли она, если он поедет быстрее. «Но если вы не хотите продолжать прогулку одна...» «Нет-нет, ничуть не возражаю, сэр Луи, я привыкла». «Я бы с удовольствием держался рядом, но никак не могу заставить свою лошадь плестись в темпе этой ленивой скотины». «Не оскорбляйте моего любимца, сэр Луи». «Матушке должно быть чертовски стыдно», — заявил баронет, при всем желании, не способный полностью отказаться от привычного способа выражения мыслей. «Пригласив в гости такую исключительную девушку, надо было первым делом позаботиться о достойном верховом животном, но обещаю исправить ошибку, как только немного окрепну». И сэр Луи поехал рысью, наконец-то оставив Мэри в компании ослика. Сэр Луи воздерживался от алкоголя в течение очень долгого для него периода, и результат не заставил себя ждать. Здоровье заметно улучшилось. Никто не радовался успеху так же искренне и сердечно, как доктор Торн, для которого радость стала делом чести. Он постоянно повторял себе, что в его положении следовало с восторгом воспринимать любой признак выздоровления баронета. Поэтому он прикладывал все возможные усилия, чтобы помочь сэру Луи прожить как можно дольше, наслаждаясь богатством. Только задача оказалась нелегкой. Чем лучше сэр Луи себя чувствовал, тем активнее испытывал терпение и снисходительность доктора. В худшие периоды распутства баронет стыдился обращаться к опекуну за деньгами. Точно так же во время тяжелых приступов болезни слушался доктора. Но сейчас стыдиться было нечего, да и здоровье не внушало страха. «Доктор», — обратился он однажды к Торну, когда тот приехал в Боксл-Хилл. «Как насчет документов о передаче правового титула Грэшемсбери?» «О, мой адвокат встретится с вашим и вдвоем специалисты все уладят. Ох, ах, да. Несомненно, адвокаты придут к соглашению, причем не забудут выставить солидный счет. Но, по словам Финни, это юридический консультант баронета, у меня в этом деле имеется значительный интерес. 80 тысяч фунтов — не шутка. Не всякий состоятельный человек способен выложить 80 тысяч по первому требованию. Вот потому я и хочу знать, как продвигаются дела. Имею право спросить, как по-вашему, доктор? Документы о передаче правового титула значительной части поместья Грэшемсбери будут готовы вместе с закладной до конца следующего месяца. Тогда все в порядке. Хоть отец и оставил чертовски запутанное завещание, все равно надо понимать, что к чему. Будете знать все, что известно мне, сэр Луи. В таком случае, доктор, как нам следует поступить с деньгами? С деньгами? Да, с деньгами. Помните, положи деньги в кошелек и пустись во все тяжкие, а, доктор? Не то чтобы я собирался пуститься во все тяжкие, напротив, намерен вести себя тихо и прилично, покончил с разгульной жизнью. «Искренне рад слышать. Искренне рад», — ответил доктор. «Да, не собираюсь уступать наследство какому-то неведомому кузену, хотя ничего об этом не знаю. Скоро ведь окончательно окрепну, не так ли, доктор?» «Я бы не торопился с выводами, сэр Луи. Надеюсь, что со временем вы почувствуете себя лучше. Конечно, если проявите достаточное благоразумие. Не следует пить по утрам всякую гадость. А что касается окончательно, гадость по утрам — это, конечно, слова матушки, ее светлости. Она наговорила, не так ли? Не верьте ей, доктор. Во всем Барсетшире не найдется более примерного молодого человека, чем я». Доктору пришлось признать, что некоторое улучшение налицо. «Итак, как же насчет денег, а?» Подобно любому опекуну в сложившейся ситуации, доктор Торн принялся подробно объяснять, что подопечный уже получил значительную сумму и даже намеревался уточнить, что при правильном поведении последует прибавка, когда сэр Луи внезапно его перебил. «Вот что я вам скажу, доктор. У меня для вас есть новость, причем удивительная». Торн вскинул брови и всем своим видом изобразил готовность удивляться. «То, что я скажу, заставит вас посмотреть вокруг и в то же время узнать нечто лестное, как пишут в газетных объявлениях». «Нечто лестное конкретно для меня?» — уточнил доктор. «Надеюсь. Доктор, что бы вы сказали, если бы я сообщил, что намерен жениться?» «Пришел бы в восторг, причем невыразимый. Конечно, в том случае, если выбор правильный. Сэр Роджер желал, чтобы вы женились как можно раньше». «В этом заключается одна из причин», — ответил молодой лицемер. «Но ведь в случае женитьбы понадобится определенный доход, не так ли?» Доктор Торн заподозрил, что хитрец решил жениться, дабы получить деньги. Но какова бы ни была причина, женитьба могла повлиять на него благотворно, а потому не замедлил заверить, что в случае правильного выбора супруги сэр Луи получит значительный доход, чтобы молодая леди Скатчерт смогла жить в соответствии со своим высоким положением. «Что касается правильного выбора», — усмехнулся Луи, «то, полагаю, что вы, доктор, последним оспорите мое решение». «Неужели?» — с улыбкой уточнил доктор Торн. «Думаю, что, как говорят американцы, вы не станете возражать. Что скажете о мисс Мэри Торн?» В оправдании Луи следует заметить, что он понятия не имел, как отнесутся к этой молодой леди ближайшие родственники. Баронет не догадывался, что дядюшка считал племянницу несравненным сокровищем, почти невероятным, чтобы передать его в руки постороннего мужчины. И уж, конечно, подарком, что дороже всего золота и серебра, всех драгоценностей мира. Сам же сэр Луи Скатчерт, богач и обладатель титула, намереваясь жениться на Мэри Торн, незамужней молодой леди без намека на приданное, считал, что предлагает все, а взамен не просит ничего. Да и вообще видел в девушках притворных скромниц, готовых ответить на небольшие знаки внимания в виде подарков, комплиментов и, возможно, поцелуев. Комплименты он расточал в изобилии и воображал, что слова достигают цели. Дело оставалось за подарками, например, в виде арабской кобылы, а там недалеко и до поцелуев. И тогда никаких сложностей не возникнет. Но сэр Луис Катчерт просчитался. Сложности возникли сразу, причем не с самой леди, а с ее дядюшкой. Разве нечто подобное возможно? Разве он не баронет с 10 000 годовых? Разве не готов предложить все, о чем папаши бедных дочерей и мечтать не могли, а уж дядюшки племянниц, которых опекают, и подавно? Разве это не лестное сообщение для доктора? И все же, услышав новость, доктор Торн вовсе не обрадовался, да и польщенным ничуть не выглядел. Напротив, даже сэр Луи сразу понял, что удивление опекуна не имеет ничего общего с восторгом. Что за вопрос был ему задан? Какого он мнения о свадьбе Мэри Торн, его дорогой Мэри, и сэра Луис Катчерда? Альфы всего мирового алфавита и того, кого он не мог считать иначе, как омегой. Подумать только, как будто ягненок и волк могут вместе стоять у алтаря. Будь сэр Луи готентотом или эскимосом, предложение и то не смогло бы поразить доктора сильнее. Молодые люди настолько отличались друг от друга, что возможности возникновения каких-то чувств между ними ему и в голову не приходило. Вместо того, чтобы ответить быстро и радостно на вопрос молодого человека, доктор застыл, словно громом пораженный. «Разве она не станет хорошей женой?» продолжал между тем сэр Луи, заметно разочарованный открытым неодобрением своего выбора. «Мне думалось, вы придете им в восторг». «Мэри Торн?» — воскликнул, наконец, доктор, когда к нему вернулся дар речи. «А вы говорили об этом с моей племянницей, сэр Луи?» «Говорил и в то же время не говорил в некотором роде». «Не понимаю», — холодно отрезал доктор. «Видите ли, прямо я пока предложение не делал, но проявил должное внимание, и если молодая леди имеет некоторый опыт, то уже должна разгадать мои планы». «Имеет опыт. Мэри Торн, его Мэри, имеет опыт, да еще столь неприглядного свойства». «Думаю, сэр Луи, что на этот счет вы заблуждаетесь. Уверен, что Мэри не выразит желание удостоиться тех великих преимуществ, а преимущества, несомненно, велики, которые вы готовы предложить будущей жене. Если хотите услышать добрый совет, то перестаньте думать о моей племяннице. Она вам не подойдет». «Не подойдет. А, по-моему, как раз очень даже подойдет. Имеете в виду, что у мисс Торн нет денег?» «Нет, я не об этом. Вас не должно это волновать. Вам думать о деньгах незачем. Но стоит подумать об особе, более подходящей по характеру. Абсолютно уверен, что моя племянница вам откажет». Последние слова доктор выделил особо, чтобы заставить баронета понять безнадежность затеи и немедленно отказаться от фантазии. Но он плохо знал сэра Луи, отводил ему чересчур низкое место на шкале человеческих ценностей и недооценивал силу характера. Баронет по-своему любил Мэри Торн и не мог представить, что избранница не отвечает или, по крайней мере, в ближайшее время не ответит взаимностью. Больше того, он обладал достаточным упрямством, точнее сказать, настойчивостью, поскольку в данном случае цель вовсе не была порочной и сразу решил добиться успеха вопреки сопротивлению дядюшки. «Но если мисс Торн согласится, вы не станете возражать?» — уточнил Луи. «Невозможно, чтобы согласилась», — заявил доктор. «Невозможно? Не вижу ничего невозможного. Но если...» «Никаких «если» не будет». «Хорошо, посмотрим. Просто скажите, если согласиться, вы не будете против?» «Скорее звезды упадут с неба. Честное слово, оставьте эту глупую затею, друг мой. Поверьте, сами готовите себе разочарование». Доктор ласково положил ладонь на рукав собеседника. «Мэри ни за что не примет ваше предложение. Не сможет принять». «Не примет, не сможет. — недовольно повторил баронет, обдумывая причины, которые, как он считал, заставили доктора столь враждебно отнестись к далеко идущим планам, и раздраженно стряхнул с рукава его ладонь. «Не примет, не сможет принять. Но, доктор, все-таки ответьте честно на мой вопрос. Если ваша племянница будет согласна, вы не встанете между нами?» «Но этого не произойдет. Зачем обрекать ее на неловкость, а себя на боль от отказа?» «О, что касается отказа, то мои шансы равны всем остальным. А насчет ее... Какого черта, доктор, пытаетесь доказать, что молодая леди не захочет видеть у своих ног баронета с десятком тысяч фунтов годовых в кармане, да к тому же, если этот баронет далеко не стар и не дурен собой? Я не настолько наивен, доктор». «В таком случае, наверное, девочке придется пройти через испытание», задумчиво заключил Торн. «Но, доктор, учитывая ваши рассказы о тесной дружбе с моим отцом, я ожидал положительной реакции. Надеялся, что хотя бы ответите на вопрос». Однако доктор решительно не желал отвечать на этот конкретный вопрос. Если бы вдруг Мэри захотела выйти замуж за отвратительного человека, если бы подобное недоразумение случилось, он не стал бы возражать, каким бы ошибочным ни показался ему выбор. Но давать Луи повод сказать Мэри, что дядя одобряет столь одиозный союз, он не хотел. «Не могу обещать, сэр Луи, что в любом случае одобрю брак. Не могу заставить себя произнести эти слова, так как знаю, что вы оба будете несчастны. Но выбор только за Мэри». «А что касается денег, доктор?» «Если ваш выбор будет правильным, то для достойной жизни денег вполне хватит», заключил доктор и ушел, оставив Луи наедине с нелегкими размышлениями.